Глава 40. Копейка к копейке, проживет и семейка. Мне не за что оправдываться. Сама бы с удовольствием отправилась в родной дом к брату. Тебя специально прислали, чтобы меня обратно вернуть, или что? Новая версия Медеи вышла еще занятнее. Надо же, по мнению женщины, сначала я заявилась на вечер, чтобы отбить у нее клиентов, а если нет, значит, силой забрать в наш мир. Где блокнот с когтистой лапой? Бузила я про себя. Пора записывать столь хитроумные ходы. Какие интриги запросто выдумывает. Остается только поучиться. Не могу я никого вернуть, себя в том числе. Воскликнула я и шепотом добавила. У тебя магия работает? Медея меня поняла. Ее глаза виновато забегали. Она сложила руки около рта и не своим голосом прошипела мне на ухо. «Здесь нет магии. Ты разве не заметила?» Я отпрянула и сделала шаг назад, уперлась в угол и потерла спинку дракона на кольце. «Ничего не знаю. У меня магия есть. Монеты сыплются к ногам. Кольцо дает подсказки, деньги появляются сами». Ну, не совсем сами, в основном от Германа. «А твои денежные талисманы?» — промямлила я. «Конфиденциальная информация», — загласила Медея. «И не смей докапываться до правды. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Авось больше никогда и не свидимся. Мне бы вон с тем мужчиной отношения наладить и продать сотку амулетов за вечер». «О, красавчик!» Показал мой амулет на сцене. Да сейчас народ валом повалит к столику. Только успевай заявки оформлять. Женщина повернула нос в сторону Германа, а я мигом принялась возмущаться. Да он наоборот. Призывал не верить шарлатанам, а дело делать. Призывал. Только амулет надежнее. Сравнила. Одно дело занятную вещицу за горсть монет купить. Другое — самому работать. Не монет, рублей. До сих пор переклинивает. Никак не привыкну. Как быстро Медея освоилась в московских реалиях. Или кто-то научил. Я поражалась ее находчивости. За короткое время женщина обзавелась успешным делом и разобралась в тонкостях ведения бизнеса в Москве. Теперь я сама, со всей серьезностью, взяла Медею за руку и потянула на диваны. Те пустовали. Гости слушали Германа. Не успокоюсь, пока не узнаю детали. Денежный маг я или кто? Надо же разобраться, как мы обе оказались в Москве и как у Медеи вышло освоиться. 10 минут. Пожалуйста, расскажи, как ты очутилась в этом мире. Принесу чаю и сладостей. С Никой познакомлю. Она разбирается в московской магии. Про Германа я промолчала. Не стану с ним знакомить. Да я и без магии устроилась неплохо. Медея кокетливо покраснела. Расскажу, если поможешь амулеты продать. Слишком муторно самой заявки принимать. Я покажу, что делать. Я поспешно согласилась. Невелика цена за полезную информацию. Принесла женщине чашку с горячим напитком и тарталетки. Приготовилась слушать о приключениях. «Люблю чай. После нашей встречи во дворце мне резко поплохело». Женщина, причмокнув, сделала глоток и закрыла глаза. «Думала, не выживу. Денежная энергия нашла более молодого мага. Я стану никому не нужна. Даже не отдохну, как следует, умру». Голова закружилась, затошнила, из последних сил выбежала на свежий воздух. Навернулась не один раз, пока до леса добралась. Во дворце постоянная духота. Очнулась, и на тебе. Медея взмахнула рукой, и я ее тотчас перебила. Москва с чудовищами на колесах? Мужичок меня в лесу подобрал. Ее глаза загорелись. Мой спаситель. И закрутилась у нас сразу. Я вообще не такая уж и старая тетка. Сколько лет энергию только на создание денег отдавала, себе ничего не оставляла, а он проникся моей историей, поверил. Массажеры продавал, а я предложила ему денежные талисманы делать. И как пошли заявки, как на дрожжах. В мире, где настоящей магии нет, любое волшебство на вес золота. Я задумалась, вспомнила свою историю, как я очутилась в Москве. Как и у меня, головокружение и тошнота. Выходит, кто-то разом выгнал двух денежных жриц из нашего мира, лишил королевства постоянного источника монет. Измена и предательство. Мы должны найти способ вернуться назад. Мы нужны нашему миру. Я вцепилась в Медею мертвой хваткой. Кто-то лишил нашу родину денежной подпитки. Сколько они продержатся без нас? «Без меня». Медея смахнула мою ладонь, точно травинку. Дракон на кольце едва не зашипел от недовольства. «Да я всю жизнь отдала королевству. 50 монет на новую карету, 30 монет на очередное платье. Ну их всех. Хочу для себя пожить. И тебе советую». Я не знала, как поступить. С одной стороны, мой родной мир, в котором я появилась на свет особенной, избранной. Денежная магия — редкий дар. В моем мире все знакомо и понятно. Есть брат и есть служба на благо королевства. С другой стороны, Москва, где у меня нет даже своего укромного места, чтобы остаться наедине. Я никому здесь не нужна. «Знаешь, как вернуться в наш мир?» — спросила я. Медея закатила глаза. «Ты вообще базовые магические дисциплины проходила или как? Итак, условия задачи. Один мир активно использует магию, второй считает, что колдовства не существует. Человек с помощью волшебства попадает из магического мира в тот, где нет абсолютно никаких чар. Вопрос, как он сможет вернуться обратно?» Я покраснела и откинулась на спинку дивана, потерла драконий хвост, чтобы сконцентрироваться. «Ну давай, Викторийка, ты это учила и должна вспомнить. Предмет — философия магии. Если перемещение проходило с помощью чар, а в этом мире колдовства нет, то возвращение невозможно», — кивнула я, «поскольку мир не знает о существовании другого». Медея едва не выдала знаменитое «О!». «Но нас может вернуть кто-нибудь из нашего магического мира с помощью колдовства». «Точно», — подтвердила Медея, а я, пораженная, хлопнула в ладоши и в очередной раз приуныла, что не взяла блокнот для записей. «Каков масштаб вероломства? Выкинуть двух денежных магов в мир без волшебства, чтобы ни один из них не смог вернуться». «Ага». Медея поднялась и меня за собой вытянула. «Поговорили? Пора и талисманы продавать. Знаешь, сколько здесь косметологические процедуры стоят? Очень мотивируют не сидеть на диване, а дело делать». Я надулась, подивилась безразличию денежной жрицы. «Магический мир нуждается в нашей помощи, а она о продажах фальшивых талисманов переживает». Пока записывала желающих получить денежные амулеты, размышляла, могу ли помочь, кто готов вытащить меня из Москвы. «Точно, брат. Да, пожалуй, еще король с помощью других магов и наставник Октопус. Выходило, что от меня ничего не зависит. Сколько ни старайся, я в Москве навсегда». «Как мне получить собственное жилье здесь?» — спросила я у Медеи, когда поток жаждущих волшебства приостановился. «Стану спрашивать у каждого, как велела Ника, авось кто-то и наведет на верную мысль». «Мужика нормального найди», — усмехнулась денежная жрица. Я фыркнула и отвернулась, заметила, что Герман разглядывает меня издалека. К тому времени он уже закончил торжественную речь и приветливо общался с гостями. Надеюсь, он не решит что я готова торговать подделками, лишь бы получить немного денег. Когда вечер закончился, и мы усталые добрались до квартиры, Ника положила на стол ворох бумаг и окликнула меня. После целого дня, проведенного на ногах, я не могла стоять, рухнула на диван и скорчила страдальческое лицо. Неужели и завтра нас ждут дела? Когда заслуженный отдых? Герман после того, как увидел меня рядом с Медеей, даже не подошел, и я переживала, что он решит, будто я такая же мошенница, как и она. «Инструкция по уходу за котиками», — поведала Ника страшным голосом. «Мы завтра с утра в Петербург уезжаем». Я поднялась и пересчитала страницы. «Пять листов?» — уточнила я. «Если еще что-то вспомню, позвоню». Я пробежалась глазами по списку. Ника подробно рассказала о том, как кормить, убирать, разговаривать и укладывать спать котов. Если Брэда не видно, значит, он или в шкафу в коридоре на нижней полке с обувью, или под столом на кухне, или за шторкой в ванной. Прочитала я и улыбнулась. Если Брэда нет ни в одном из тех мест, значит, он точно в шкафу в коридоре на нижней полке, но слился цветом и фактурой с осенними сапогами. «Ты справишься», — она обняла меня. «Посторонним дверь не открывать и никого внутрь не пускать». Я кивнула. «Деньги у нас в пакете с конфетами в шкафу, где спальня», — шепнула она мне на ухо. «Придумала? Чем станешь заниматься всю неделю, пока нас не будет?» Я решила, наконец, вернуться к писательству. «Как закончу, попробую продать тексты. Вон у Медеи вышла с талисманами, а я такой же денежный маг, как и она. Не хуже». «Как вернусь? На тренинг прошлых жизней? Пойдем». Насмешливо затянула Ника. «Путешествие во времени, которое позволит вспомнить события прошлых воплощений. Вы получите ключ к разгадке тайн вашей души». Похоже, Ника помнила рекламный текст наизусть. «Как же мне будет ее не хватать эти 7 дней?»